Глава третья. Ехать за феей посреди ночи, имея в активе всего лишь слова Зельдена, мы посчитали нецелесообразным. Все-таки никаких доказательств ее причастности, кроме косвенных улик, не имелось, и в случае ее жалобы любой суд признал бы неправомочность наших действий. Поэтому разговор с Мелюзой решили отложить до утра, а остаток ночи пришлось провести в офисе. Только Лена попросила сообщить шефу, чтобы раньше обеда ее не ждал, и уехала в неизвестном направлении, предположительно домой, прямиком в постель. А Зельден в ответ на мой вопрос сообщил, что необдуманно отменил мой приказ извиняться перед каждым задержанным, и все его гости давно уже разошлись по домам. Так что у каждого имелось необходимое количество времени для того, чтобы успеть наслать заклятие на танкистов. В этом направлении копать было бесполезно. Поэтому с чистой совестью я подремал несколько часов прямо в своем кабинете на небольшом диванчике, который по первоначальному замыслу предназначался для посетителей, но на деле в основном использовался сотрудниками для сна. Зельдену было предложено занять другой диванчик в совещательной комнате, но он отказался и все время проводил подле Лины, которую общими усилиями покормили, временно сняв намордник. Она за один присест умяла 5 килограммов свежей говяжьей вырезки, которую Брайан любезно купил в ближайшем круглосуточном супермаркете. После ее позднего ужина Чингис водрузил намордник на место и заодно привязал девушку-зомби короткой цепью к решеткам, с таким расчетом, чтобы Зельден при желании все же смог бы отдохнуть на второй железной скамье в камере, а Лина при этом не смогла до него добраться. Кстати, ни Чингис, ни Брайан решили офис до утра не покидать, записав себе ночь переработки. Такие часы оплачивались по двойному тарифу, а шеф обычно скрупулезно платил по счетам, не придираясь по мелочам даже к зарплатным ведомостям. В общем, поспать мне дали аж до 9 утра, когда запах свежесваренного и отнюдь не кофемашиной благодатного напитка достиг моих органов обоняния и заставил тело почти самопроизвольно подняться, дабы отправиться на поиски источника чудесного аромата. Возможно, я в тот момент сам напоминал зомби, потому как только лишь узрев мое небритое заспанное лицо, Оля негромко, но крайне отчетливо сматерилась, чего обычно себе не позволяла. «Ты в порядке?» – расслышал я в конце предложения. «Вид у тебя, хоть к похоронным распорядителям обращайся, чтобы подкрасили, подправили». «Спасибо тебе, конечно, милая, на добром слове, но я жив, здоров, чего я тебе желаю?» «Нет уж». Оля щедро налила мне в кружку кофе из турки, которую держала в руках. «Такого мне желать не надо. Я девушка молодая, впечатлительная, мне еще детей рожать». «Правда? А от кого?» «Не от тебя, это точно. Мне красивые детки нужны, а ты вон какой потрепанный. Нет уж, пей-ка кофе и приводи себя в порядок, а там и про детей поговорим». «Вот спасибо. Я тоже, знаешь ли, еще молод душой и телом, и несмотря на мой усталый вид, детей мне пока рано заводить. Пусть даже от столь прекрасной и, несомненно, умной мадмуазель». «Ничего», – прищурилась Оля, – «найдем мы на тебя управу. Детей он, видите ли, заводить не готов. А кто готов, скажи на милость? И вообще, слово «мадмуазель» во Франции отменили. Нетолерантно». «Мы, к счастью, не в Париже. А еще я слышал от Вика», – предательски наябедничал я, – «что он давно хочет найти ту самую единственную, готовую составить компанию его одинокой душе, и что в подобном случае он готов остепениться». Брайан хохотнул с дальнего угла, Чингис вежливо улыбнулся. Даже Оля не выдержала и рассмеялась, представив Вика, вечного любителя дорогого алкоголя и красивых женщин, в роли верного семьянина, в вязаном свитере с оленем на груди, наряжающего елку вместе с маленькими карапузами. «Я надеюсь, что доживу до того дня, когда твои слова станут реальностью». «Я тоже надеюсь. Кстати, чем закончилась история с танком?» «О!» – воскликнул Брайан. «Это крайне занимательно. Кто именно наслал заклятие подчинения, выяснить пока не удалось, хотя ребята из службы экспертизы очень старались. А, кстати, танкисты по дороге к нам немного развлеклись. Счет испорченных ими машин идет на десятки. Боюсь, солдатикам придется расплачиваться за причиненный ими ущерб несколько жизней. А гаишники, которые по глупости своей пытались танк остановить, все до единого стали инвалидами-паралитиками. Правда, у них отказали не только ноги, а все тело. Так что тебе еще повезло. Заклятие по пути частично рассеялось, ослабело. «А нельзя ли?» – начал было я, но Брайан невежливо перебил меня. «Конечно можно. Уже все сделали. Всех свидетелей выявили, память скорректировали, разрушения списали на внезапный ураган, танк вернули на место, солдат отправили отлеживаться в госпиталь, записи в официальных протоколах подчистили, гаишников вылечили». «Ого! Да вы великолепно поработали! Шеф будет доволен!» «Чем это я должен быть доволен? Или кем?» Яхонт Мария Игоревич фон Штарк появился на пороге, как всегда, неожиданно. Даже Чингис не заметил того момента, когда он вошел в комнату, хотя обычно от его внимания не ускользала ни одна мелочь. А уж нашего шефа мелочью назвать было просто невозможно. Около 1,90 ростом, он обладал узкими плечами интеллигента, густой шевелюрой с проседью, орлиным носом, больше похожим на хищный клюв, колючим взглядом серых глаз, ухоженными изящными руками, костюмом стоимостью в мой полугодовой оклад и невероятной способностью чуять неприятности на огромном расстоянии. И при этом он являлся одним из самых значительных магов современности, что, между прочим, обычно не афишировал. «Яхонт Игоревич, с добрым утром!» – заворковала Оленька. «Кофе не желаете?» «Желаю». «Сию секунду, сейчас все сделаю». Оля засуетилась у столика, на котором грелся специальный поддон, наполненный песком. Ведьмочка насыпала в турку кофе, долила воды и поставила на песок. Кофе по-турецки в офисных условиях получался на порядок вкуснее того, что выдавала даже дорогая кофемашина. Тем более, что творение агрегата шеф все равно терпеть не мог и не приказывал до сих пор от него избавиться лишь потому, что нас он вполне устраивал, а отвлекать каждый раз Олю для приготовления кофе на всю команду было бы слишком расточительно. «Итак, я не услышал ответы на свои вопросы, хотя о многом уже наслышан с самого утра. Что это за история с танком? Ну-ка, отвечать по порядку!» Я на правах наиболее осведомленного лица рассказал все, что случилось вчера, не утаив от шефа даже позорную временную потерю своего любимого Синг-Санкиатра. Вот чего у фон Штарка не отнять, так это умение слушать. За все 15 минут, что я распинался, он не задал ни одного вопроса, но я нисколько не сомневался, в его голове уже сложилась полная картина произошедшего. И я не ошибся. Как только доклад был окончен, шеф тут же выдал ряд распоряжений, которые, к моему прискорбию, начались с личных оскорблений. «Нет, ну я понимаю Гусев. Где он, кстати, шляется второй день? Он способен на такие глупости, но ты-то, Елисей! Неужели сложно было поймать этого заморыша, синего гоблина? Или он мастер спорта по бегу с препятствиями? А драндулет свой потерять вообще никуда не годится. Стыдно! Маг-детектив, гроза всех злодеев Чертанска, как рядовой обыватель, утратил личное имущество. Эх, пора мне тебя гнать на пенсию. Жаль, только совет ее не оплатит. Но ничего, я скопил немного средств». «Яхонт Игоревич, молчать!» «Ладно, забудем про машину. Но проворонить угон танка? Этого я вообще не понимаю. Неужели сложно было настроить экстренное оповещение о подобных эксцессах в пределах города? Кто за вас работать должен? Я? Так я в таком случае и зарплату вашу получать буду за всех и каждого. Зильдена выпускайте, нечего ему в камере торчать. Гоните его отсюда в шею, А у мертвия пусть остается. Еще не хватало зомби на улицу выпустить. Мало нам музейного танка. Чингис, Брайан, молодцы, к вам претензий нет. Можете кинуть жеребий, пусть один останется здесь дежурить, а второй может ехать домой выспаться. Потом сменитесь. Елисей, изучи всю имеющуюся информацию о твоей подруге фее, а заодно и об ее муженьке, и езжай к ним. Да построже там. Разрешаю. А меня не беспокоить по пустякам. И, прихватив по пути кружку кофе, поднесенную Олей, шеф поднялся по лестнице на второй этаж и скрылся в недрах своего кабинета. Брайан с Чингизом молча бросили кости, победил, как всегда, Чингиз, и тут же отбыл домой. А Брайан, ворча, вытащил сопротивляющегося Зельдена из камеры и выставил за порог, пообещав тут же сообщать ему любые новости. После чего демонстративно развалился на диванчике, закинув ноги на спинку и закрыл глаза, всем своим видом показывая, что дежурство его в полном разгаре. Вот ведь хорошо ему, пока не получит конкретное задание, может спокойно отдыхать. А мне, хочешь не хочешь, придется перелопатить массу информации. Приказы шефа у нас не принято игнорировать, а явиться в гости к маленькой фее нужно подготовленным. Я вернулся в кабинет и включил компьютер. Внизу на экране мигало сообщение от Лены. Я открыл его и прочел. «Лис, зная нашего глубоко уважаемого шефа, могу предположить, что он тебя уже загрузил работой, поэтому, дабы облегчить твои мучения, скидываю досье на семейство наших фигурантов, а также общие сведения об особенностях фей и сатиров. Надеюсь, пригодится. Целую и удаляюсь, баиньки». «Ах да, Лена! Ах да, отличница наша! Не пожалела времени перед сном. Помогла старому боевому товарищу. Ценю. И обязательно вспомню об этом, когда придет время новогодних подарков». Я распечатал прилагаемый файл и погрузился в познавательное чтение, решив начать с краткой справки о представителях нужных немалых народов. Феи. Они же нимфы, они же ариады, дриады, гамадриады, наяды, нереиды, океаниды, напеи, лимнады. Исторически проживали в лесных массивах, предпочитая близость к воде, поскольку по сути являются духами земли, воды, воздуха, огня. Любят прясть, вышивать, петь песни. Западноевропейские феи более известны своим вмешательством в дела людей, греческие в основном удовлетворялись общением с себе подобными, а также вели непрерывную борьбу с сатирами. О западноевропейских феях сложено множество сказок и легенд. Они являются героями книг, мульт и телефильмов. Принимали подношения в виде молока, масла, вина. Нередко феям в жертву приносили козлят, напоминавших им сатиров. Феи обладают множеством магических способностей, некоторым присущи индивидуальные свойства, не встречающиеся у других. По характеру феи также сильно отличаются. Физиологически крайне близки к людям, и от подобных межрасовых связей часто рождалось потомство. Однако существуют и отличия. Некоторые феи обладают природными возможностями для полетов. Многие могут часами находиться под водой, обходясь без воздуха. Не все особенности фей изучены. Те крайне скрытны и не идут на сотрудничество с научной группой совета, предлагавших добровольцам самые лучшие условия. В принципе, ничего нового я не узнал, разве что некоторые названия услышал впервые. Наша конкретная фея Мелюза не выглядела любительницей вышивания. Скорее, она напоминала мне персонажа знаменитой картины Вильяма Бугро «Нимфы и сатир». Выпить, хорошо провести время, попеть, потанцевать, устроить шикарную оргию. Вот это больше соответствовало моим представлениям о времяпрепровождении фей или нимф. Тут уж все равно, как их называть. Главное, не забывать о сущности этих народов. Тем более, что и муж ее, Скирта, скрутился рядом. Неспроста. Кстати, что там написано про сатиров? Сатиры. Лесные волшебные существа изобретатели вина. Обычно ведут разгульный образ жизни, козлоногие, развратны до чрезвычайности. Вот и все. Хм, немного. Но, как видно, кроме изобретения вина, сатирам нечем похвастаться. И со времен его изобретения они и жили, не тужили, употребляя сей благородный напиток во славу Диониса, которого до сих пор почитали. А про их сексуальную гиперактивность слухи всегда бежали впереди них самих. Третий лист распечатки содержал сведения о нашей парочке – Мелюзе и Скиртосе. Феям недавно исполнилось 70. Хорошо сохранилось для своего возраста, хотя обычно они живут лет по 300-400, почти до самой смерти оставаясь молодыми и красивыми. А вот с сатирами дела обстояли несколько иначе. Редко кто из козлоногих доживал до 100 лет, но отнюдь не из-за физической старости. В основном сатиры умирали от пьянства, уже после 50 лет ежедневных возлияний, превращаясь в законченных алкоголиков. А в последнее время среди них пошла мода на употребление и наркотических средств. Так что в скором будущем средняя продолжительность их жизни должна сократиться еще сильнее. Скиртосу было 50. Самый подходящий возраст для сатира. Уже не молод, но и до предначертанного на роду завершения жизни – еще есть время, хотя выглядел он лет на 15 моложе. В браке они состояли 7 лет и проживали на кургане фей, недавно выплатив последний ипотечный платеж за квартиру. Насколько я знал, на кургане цены достаточно высокие, так что зарабатывать семейка должна хорошо, чтобы совершать подобные покупки. Скиртос трудился директором по закупкам алкогольного ассортимента в крупной сети супермаркетов, а Мелюза оказалась бывшей танцовщицей, в настоящее время домохозяйкой. Детей у них не было, круг знакомых поражал широтой и разнообразием, поэтому остановиться на каких-то отдельных личностях мне не удалось. Они везде бывали и всех знали. Любители ночной жизни, тусовщики, гламур местного разлива. Сейчас самое время, чтобы застать их дома. Наверняка отсыпаются после событий прошедшей ночи. Рабочий день у Скиртоса начинался обычно с обеда. Так что если сатир внезапно не воспылал страстью к труду, то наверняка еще спит в объятиях женушки. Хотя, судя по их вчерашней перебранке, личные отношения в этой паре крайне натянуты. Предупредив Брайана, что отбываю по делам, я первым делом отправился в небольшой ресторанчик неподалеку, позавтракать и почитать утреннюю газету. Визит к семейству мог и подождать полчаса, а мой желудок, который кроме кофе ничего не видел за последние 10 часов, посылал мне жалостливые сигналы, игнорировать которые было выше моих сил. Ресторанчиком «Едальня» владели люди, и, может, поэтому я остановил свой выбор на нем. Конечно, изыски эльфийской благородной кухни крайне удачны и невероятно вкусны, но бьют по карману, а гномьи трактиры годятся лишь на то, чтобы накачиваться в них пивом под завязку. Национальные кухни прочих представителей малых народов слишком специфичны и требуют особого настроения. А вот обычный омлет с помидорами и сыром, посыпанный молодым лучком и укропом, несколько жареных колбасок, стакан апельсинового сока и кусок яблочного пирога для меня сейчас в самый раз. Насытившись, я попросил свежие газеты. В местной прессе не обнаружилось ни единого упоминания о ночном инциденте, словно ничего не произошло. В сводках упоминалась лишь внезапная буря, причинившая значительный урон припаркованным на улице машинам. Маршрут бури совпадал с передвижением взбесившегося танка от училища до нашего офиса. И по мелочам. Несколько ограблений, одна попытка убийства на бытовой почве, найденный сумасшедший, сбежавший третьего дня из клиники, и его триумфальное водворение обратно. Так, вот это интересно. Сумасшедший, значит. Сбежавший из клиники господин Чекирин Владлен Сигизмундович, он же растворившийся в ночи синий гоблин, помещен психиатрическое отделение номер 3, находящееся по адресу... Отлично, нашлась пропажа. Только вот с какой стати он оказался клиентом клиники? Или тут не обошлось без магического вмешательства? Может быть, таким образом он всего лишь прячется от чего-то более страшного, чем мое общество? Или от кого-то? Надо бы наведаться к нему. Но сначала фея и сатир. Курган фей располагался на естественной возвышенности, почти полностью выкупленной под застройку представителями малых народов. Феям повезло, они отхватили себе неплохой комплекс бывшего студенческого общежития, который первоначально планировали снести, а потом переделали под квартиры. Из-за удачного расположения и размера совмещенных комнат дом считался престижным, но сообщество фей с расходами не считалось, и квартиры в нем продавались лишь своим, хотя и другие народы зарились на часть апартаментов. Дом фей носил среди посвященных игривое название «Ко-фейня», что означало, соответственно, «фей и компания», и славился частыми вызовами полиции и прочих служб. Феи любили повеселиться и не признавали ограничений. В 90-е годы из-за этого случалось множество недоразумений. Несмотря на легкий характер, доступными женщинами феи не являлись, в общепринятом значении этого слова. И на публичный дом «кофейня» вовсе не походила, разве что внешне. Отсюда и конфликтные ситуации, которые искусно разрешали сатиры. А кому же еще этим заниматься? Феи выходили замуж исключительно за них. От ненависти до любви такой же короткий шаг, как и в противоположном направлении. Хотя интрижку могли закрутить с кем угодно. Из-за этой двойственной ситуации и случилось обычно большинство проблем. Но те годы остались далеко в прошлом, а в 21 веке феи нашли свое призвание в модельном бизнесе. Да, большинство из них были маленького роста, но помимо показов у известных модельеров, существовала и обычная реклама, где рост не имел ни малейшего значения, а принималось во внимание привлекательное лицо, манеры и умение достоверно сыграть предложенную ситуацию. А тут феи не знали себе равных. Актрисы они превосходные. Еще бы, столько лет не проходит даром. Я въехал на закрытую парковку, показав удостоверение полицейского. Так проще всего. Да, сейчас охранники сообщат в кофейню о моем визите. Там поднимется кавардак, ведь я не сказал, к кому именно направляюсь. А у любой из фей изрядное количество грешков, за которые можно привлечь к ответственности, в том числе и к уголовной. Так что нечистой совести в комплексе хватало с избытком. На входе дежурил тролль, а это значило, что у жилого дома достаточно высокий уровень. Тролли считались одними из лучших охранников, уступая, конечно, таким редким в наших местах видам, как сприганы, с которыми у меня лично связаны не самые приятные воспоминания. Я зашел в лифт и поднялся на 4-й этаж. Именно там проживали наши потенциальные злодеи. Пистолет я, конечно, предварительно проверил. Ну, так, на всякий случай. Мало ли, у всех нервы, а мне жизнь дорога, и я еще не успел ею достаточно насладиться. В лифте со мной ехали две столь миловидные фейки, что я чуть не забыл о цели своего визита. Они перешептывались между собой, временами поглядывая на меня, и я даже подумал, а не бросить ли к чертям работу и не поселиться ли в этом милом доме. Но феи вышли на третьем, на прощение подмигнув мне по очереди, а я продолжил путь и вскоре оказался на нужном этаже, где располагались лишь три квартиры, так что искать нужную долго не пришлось. Эх, феи, феи, помню 5 лет назад, санаторий Сочи, путевка на 2 недели, полные карманы денег и столь же полная свобода действий, как раз после расставания с моей текущей пассией. И несколько хохотушек фей, отдыхавших по соседству. Пожалуй, то были самые счастливые дни в моей жизни, и я только сейчас осознал это в полной степени. Так, непорядок. Я экстренно повысил защиту и сбросил сеть сожалений и соблазнов, умело наброшенную на меня в лифте. Вот ведь озорницы. Хотя милы, чертовски милы. Звонил я достаточно долго, не меньше 10 минут. И если бы не знал точно, что хозяева дома, ушел бы во освоясь. А так дождался отклика И когда заспанный Скирта в семейных трусах крошек, почесывая волосатую грудь, отпер наконец дверь, недовольно глянув на нарушителя покоя, я приятно улыбнулся и сказал: «Доброе утро! Думаю, представляться мне не нужно. Виделись?» «А, это снова вы! Что надо?» Скиртес, как все сатиры, отличался крайней невежливостью, но у меня имелся иммунитет от подобного обращения. Я плечом отодвинул хозяина квартиры и прошел внутрь, оглядывая по привычке комнаты на случай непредвиденной угрозы. Но все было спокойно. Кроме Скиртеса, я никого не заметил. «Где ваша жена?» «Мелюска-то дрыхнет в спальне, где еще быть?» «Вы проживаете вместе?» «Вчера мне показалось, что у вас отношения не особо дружеские». Скиртес ухмыльнулся и подмигнул мне самым неприятным образом. «Да тварь она еще та, но в постели равных я не встречал. Вы бы знали, что только вытворяет. Вот, к примеру, на днях купил я в секс-шопе одну вещицу». «Послушайте, Скиртес, давайте по существу. Ваши забавы меня не интересуют. Позовите вашу жену, у меня есть к ней вопрос». «Да она не проснется». Сатир явно надо мной издевался. «Вы видели, сколько она вчера приняла? Теперь до вечера отлеживаться будет». «Но что-то ведь можно сделать? Вопросы очень важные. Дело касается вчерашнего убийства». «Да я понял, не дурак. Но ничем помочь не могу. Приходите вечером. Глядишь, она уже очухается. А девку жаль. Ладная была». Я начал раздражаться, хотя пока это проявилось лишь в паре непроизвольных гримас и рефлекторном сжатии кулаков, но сатир насторожился и сменил тон. «Вы понимаете, я ее просто боюсь. А вдруг это именно она убила несчастную девушку? И за что? Да ни за что! А что же она сделает со мной, если я разбужу ее сейчас? Нет, я не рискну своим здоровьем, и не просите!» «Да...» Не те пошли сатиры в наше время. Вот раньше, приняв на грудь пару кувшинов вина, они не боялись никого и ничего на свете. А сейчас... Эх, пропавшее поколение. «Я сам ее разбужу, вы не против?» Сатир заметно обрадовался. «Что вы, вовсе нет! Будите, общайтесь, арестуйте, если виновата. А мне пора. Работа, знаете ли, зовет». «Нет уж, уважаемый, попрошу вас остаться и присутствовать при разговоре. И хотя я прошу, это не просьба, если вы вдруг не поняли». «Как же не поймешь тут», – проворчал Скиртес, но тем не менее послушно пошел впереди, указывая дорогу в спальню. Квартирка у парочки была обставлена пышно, но безвкусно, по крайней мере, на мой взгляд. Мебель в стиле Людовика XIV соседствовала с ужасными картинами на развратнейшие сюжеты. Висела эта похобень в золотых рамах. Мраморный пол и гигантская хрустальная люстра создали у меня впечатление, что дизайнер, разработавший интерьер, находился в полном умопомрачении. А натыканная повсюду лепнина вызывала скорее скептическую улыбку, чем восхищение. И, конечно, спальня семейства просто поражала. Огромная кровать с балдахином занимала почти всю комнату. Стены и потолок, выдержанные в розовом цвете, создавали определенное настроение. Повсюду валялись плюшевые игрушки, в основном мишки самых разных видов и размеров. Фея Мелюза лежала поперек кровати под тонкой простыней и похрапала. «Вы уж сами!» – виноват отвернулся козлоногий. «Как обещали!» Я, особо не церемонясь, потрепал Мелюзу за плечо. «Гражданка, проснитесь, у меня к вам несколько вопросов». Никакой реакции. Фея ровно дышала во сне и глаз открывать не собиралась. Я потрепал ее сильнее. Мелюза глубоко вздохнула и повернулась на бок. При этом простыня соскользнула с ее тела, явив моему взору белизну обнаженного тела, полной груди с темными ореолами сосков и аппетитную попку. Я в растерянности отвернулся, тут же наткнувшись взглядом на ухмыляющегося Скиртеса. «Ну, как она вам? Хороша?» «Слов нет», – правдиво ответил я. «Не могли бы вы все же сами разбудить вашу супругу и прикроть ее чем-нибудь?» «А что, стесняетесь или заводит?» «Да разглядывайте, я не ревнив!» «Скиртос, попрошу без намеков, я при исполнении!» «Ладно, гражданин начальник, сейчас все сделаю!» Он подошел к кровати, и через секунду я услышал смачный шлепок ладони по голому телу, за которым тут же последовал недовольный возглас Мелюзы. «Скотина! Поспать дай!» «Вот видите!» — притворно загрустил сатир. «Никакого уважения к законному мужу! Может быть, хоть вы уразумите мою дражайшую половину и укажете истинный путь повиновения и преклонения!» «Знаете, Скиртос, ваши семейные дела меня не касаются. А вы, гражданка, прикрылись уже?» Фея хихикнула, как мне показалось положительно, и я обернулся, но она, как ни в чем не бывало, возлежала в первозданном виде. «Так, что за штучки? Это все-таки официальное расследование. Немедленно оденьтесь, гражданка. Да и вы, Скиртос, накиньте на себя что-нибудь». Сатир молча набросил на плечи шелковый халат, валявшийся рядом на пуфике. Фея последовала его примеру, также облачившись в короткий розовый халатик, который скорее открывал, чем прятал все изгибы ее нежной фигуры. Но спорить дальше мне показалось глупым, поэтому я сходу начал задавать вопросы. Итак, начнем сначала. В каких отношениях вы состояли с покойной госпожой Линой? В дружеских. Невинно захлопала длиннющими ресницами фея. В самых, что ни на есть, дружеских. Расскажите подробнее о ваших ссорах. Мелюза села в кресло, эффектно закинув ногу на ногу. Мне вновь пришлось отвести взгляд в сторону. «Да какие там ссоры? Так, ерунда, девичьи дела». «Вы дарили ей ракушки, которые были вплетены в ее волосы вчера». Фея задумалась ненадолго, таинственно поглядывая на меня сквозь пушистые ресницы. «Я ей много чего дарила». «Давно вы знакомы?» «Давненько. Я ее знала еще до того, как она Зельдана оприходовала. Мы дружили». Скиртос зашелся кашляющим смехом, но на мой вопросительный взгляд лишь извинился и налил себе стакан воды из графина, стоящего на прикроватном столике. «Оприходовала? Что вы имеете в виду?» Тут уж настал черед Мелюзи удивляться. «А что вы думаете? Молодой красивой девушке может понравиться зеленый кособокий гоблин, место которого в подворотне среди ему подобных отбросов?» «Но вы же вроде как в дружеских отношениях с Зильденом, не понял я». «Конечно, я со всеми дружу, у кого деньги водятся. Тем более, что он выбился, так сказать, в люди, клубом обзавелся. Вот и Лина придерживалась такого же мнения». «То есть вы считаете, что Лина встречалась с Зильденом исключительно из-за его общественного и финансового положения? А вы считаете, из-за красоты его бездонных глаз? Конечно, все из-за денег, как иначе? Разве променяла бы она меня на этого сутулого неприглядного типа?» Скиртос громко закашлялся, но было поздно. Я уже услышал все, что надо было услышать. «Променяла вас?» Фея поняла, что проговорилась, и отпираться нет смысла, и кивнула так энергично, что ее груди заметно дрогнули под тонким шелком. И опять я отвел взгляд в сторону. «Да что за день сегодня?» «Да, мы с ней, как бы это сказать, состояли в определенного рода отношениях». Я посмотрел на сатира, но тот лишь ухмылялся и озорно мне подмигивал. «Вы были любовницами?» «Если вы желаете все свести к низкопробным штампам, то да». «Мы были любовницами, а если желаете выслушать мою версию, то я скажу так. Мы состояли в тонкой, чувственной, интимной связи, которая может возникнуть только лишь между девушками, потому что мужской характер не способен даже на сотую талику тех эмоций, что испытывает настоящая женщина. Алина умела не только видеть сквозь оболочки, личины и маски, но и всегда знала наверняка, кто на самом деле достоин ее внимания, а кто лишь кошелек и не больше. Вот ведь какая странная штука жизнь. Я бы никогда не подумал, что такая красавица и умница, кое являлась Лина при жизни, и столь яркая особа, как Мелюза, всего лишь банальные лесбиянки. Мне всегда было обидно за весь мужской род, не сумевший дать подобным дамам того, что требовали их душ. Хотел с другой стороны. Фея была замужем, значит, мужское общество не чуралось. Но вот на Лину я бы никогда не подумал. «Кошелек — это Зельден!» Мелюза только кивнула многозначительно, а я перевел взгляд на Скиртос. «А вы что скажете на все это? Вы знали о связи вашей жены и Лины?» Лицо Козлоногого расплылось в широчайшей улыбке. «Конечно! Моя изумительная супруга всегда с подробностями докладывает мне о своих победах на интимных фронтах. Этим она старается унизить меня». «То есть вы были в курсе и ничего не имели против этой связи?» «Был в курсе», — повинился Скиртос. «Ничего не имел против. Даже, скажу вам по секрету, иногда наслаждался зрелищем их утех. Знаете ли, я некоторое время назад установил несколько скрытых камер в нашей спальне, о чем моя супруга не догадывалась. И записи их встреч действовали на меня самым умиротворяющим образом много, много, много раз». «Ах ты, гад!» Мелюза вскочила на ноги. «Тварь рогатая, скотина, чудовище! Как ты посмел? Огрызок, фиговый лист, парнокопытная!» Я вовремя встал на ее пути, иначе свершилось бы кровопролитие. Фея выглядела как настоящая фурия. Волосы растрепались, лицо раскраснелось, кулаки сжаты, глаза прищурены. Именно убийство в состоянии аффекта проходят по сниженным тарифам в суде. Но я не хотел присутствовать при подобной развязке событий. «Успокойтесь, гражданка! Возьмите себя в руки!» «Я еще и приятелям показывал!» — подлил масло в огонь неугомонный сатир. «Потаскуха! Могла бы и меня пригласить в компанию!» «Молчать!» Сказать, что я вышел из себя, значит не сказать ничего. Я терпеть не мог семейных ссор. Любой скандал подобного рода действовал на меня удручающе. А сейчас, когда деваться мне было некуда, я принял единственно верное в данной ситуации решение и просто заорал во всю силу голосовых связок. Судя по всему, этого хватило, потому как и сатир, и фея мгновенно заткнулись, ошеломленно уставившись на меня. «Вы что думаете? Мне заняться больше нечем, как выслушать всякую чушь. Вы, может быть, забыли, с кем имеете дело? Я маг-детектив службы контроля, и я могу устроить так, что вы оба неделю будете торчать за решеткой в ожидании чертова адвоката, который, поверьте, не поспешит к вам явиться. Ну-ка, оба замолкли! Рот раскрывать только в ответ на мои вопросы, при этом говорить четко и по существу. Все понятно?» Скиртос склонил голову в знак согласия, а Мелюза, мгновенно успокоившись, вернулась в кресло. «Так-то лучше. Вопрос номер один. Почему вы подарили ракушки Лине именно вчера?» «Мне посоветовали. Я ни при чем». Фея настороженно покосилась на меня. «Кто посоветовал?» Но ответ на этот важный вопрос я так и не услышал. Раздалась целая череда нетерпеливых постукиваний во входную дверь, прекрасно слышная даже в спальне. А потом кто-то просто заколотил по двери изо всех сил, стараясь хотя бы таким способом привлечь внимание хозяев. «Извините, я открою!» Мелюза сорвалась с места, по дороге ловко пнув сатира по лодыжке. Тот взвыл от боли, но фея умчалась уже далеко. «Все бабы твари!» — сообщил он мне, потирая ногу. «Знали бы вы, как весело проводил я время в молодость. Мы собирались в лесу, на поляне, в кругу друзей и подруг, пили вино, развлекались. Эх, эти годы уже не вернуть!» «Да-да», — кивнул я, — «мне доводилось видеть изображение ваших вечеринок. Занимательное зрелище». «А я о чем?» — доверительным полушепотом заверил Скиртос. «Кстати, хочу вам сказать про Лину. Она хоть и встречалась несколько раз с Мелюской, но не была настоящей любительницей нежной женской дружбы. Мне кажется, она либо просто экспериментировала, либо преследовала всем этим некую цель. Я не видел в ней истинной страсти. А уж поверьте мне, я специалист в подобных вопросах». «Хорошо. Я приму во внимание ваше сообщение», – пообещал я и тут же вскочил на ноги, потому что где-то рядом раздался дикий, душераздирающий крик. «Мелюза!» Сатир побледнел и рванул из комнаты. Я побежал прямо за ним, вытаскивая на ходу глок. Скиртос несся сквозь комнаты, скользя по полу, но отчаянно преодолевая трудности, словно фигурист, выполняющий особо сложные па. Я изо всех сил старался не отстать. В итоге к финишу пришел первым козлоногий, а я запоздал всего на полминуты, которые стали для него роковыми. Упустив Скиртоса из виду на коротком отрезке изогнутого коридора, я выскочил из-за поворота, чтобы стать свидетелем его безвременной кончины. У входной двери стояло, если можно так выразиться, нечто, и поедало несчастного сатира кусками, даже не пережевывая. Сатир был еще жив, по крайней мере, он смотрел прямо на меня, открывая и закрывая рот, сонно пытался позвать на помощь, но не мог выдавить из себя ни звука. А ведь я отстал всего на несколько секунд и мог первым выскочить прямо в лапы его убийц. Я замер, пораженный открывшимся зрелищем до глубины души. Чудище, употреблявшее в пищу Скиртоса и, кажется, уже успевшее покончить с его прелестной супругой, выглядело просто ужасно. Раздутое до невообразимых размеров пузо выпирало вперед, будто инородный шар. На плечах красовались две толстощеки и коротко стриженные человеческие головы с маленькими глазками, злобно взирающими на мир. Обе были ярко-бордового цвета и истекали потом, хотя на особую жару в квартире я пожаловаться не мог. Казалось, что чудище прямо сейчас хватит удар, настолько болезненно отталкивающе оно выглядело. Я когда-то листал классификацию рас, видов, подвидов и отдельных особей в энциклопедии волшебных существ и видел тогда на бумаге изображение создания, которое сейчас мне пришлось лицезреть вживую. Вазубра – легендарная тварь былых времен. Сколько охотников за нечистью пали жертвой подобных чудищ. Скольких детей сделали сиротами эти монстры, не сосчитать. Но я думал, что вазубры давно вымерли. По крайней мере, так же полагали и сведущие источники, которым, как оказалось, не стоило безоговорочно доверять. Вазубры считались полуразумными и не поддающимися приказам и дрессировке. Но данное конкретное существо явственно появилось в квартире благодаря чьей-то злой воле. Оно толстыми конечностями придавило Скиртоса к полу, а руками отрывало куски плоти, не прилагая видимых усилий. Вазубра занимал всю прихожую, плечами упираясь в потолок, только лишь слегка пригнул свои головы. Как он сумел протиснуться в дверь? Хотя сейчас не до этого. Увидев меня, Вазубра обрадовался и издал левой головой оглушительный рев, откинувший меня к дальней стене коридора. Правая же голова продолжала поглощать тело несчастного, уже мертвого сатира, который теперь после кончины, особенно в сравнении с Вазуброй, показался мне весьма милым. Ударился я изрядно, но, к счастью, очухался быстро. Значит, главное оружие Вазубры – звуковая волна, которой он сшибает с ног, дезориентирует, а потом хватает жертву своими загребущими руками и пожирает в обе глотки. Главное – не дать ему на себя кричать, иначе не выжить. У меня по щеке текла кровь из уха. Кажется, не выдержала барабанная перепонка. Тем временем Вазубра отбросил недоеденного сатира и двинул прямиком на меня, меняясь с каждым шагом. Он раздувался все больше и больше, две отвратительные головы разевали пасти, глазенки похабно подмигивали, из левого рта высунулся раздвоенный, как у змеи, язык, правый ощерился в мерзкой ухмылке. Второй звуковой волны я сумел избежать, в последний миг прыгнув за поворот коридора. Барельеф на стене за моей спиной пошел трещинами, но главное, я уцелел и был готов к активным действиям. Глок! «У меня же пистолет в руках, а я совсем о нем позабыл!» «Что ж, пришло время показать Вазубре, кто в этом городе шериф!» Я выглянул за угол, держа оружие наготове. Вазубра медленно шел по коридору, очевидно, не изменив свои намерения. «Отлично! Расстояние примерно 5 метров. Тут не промахнешься. Я, даже не целясь, выстрелил прямо в круглый живот. Тут же в левую голову и снова в живот. Обе пули, предназначенные для пузова зубры, срикошетили в стену и пол, а то, что летело ему в отвратительную башку, Вазубра поймал зубами и с видимым удовольствием проглотил, не жуя. Силен, что сказать, ведь пули-то в пистолете не простые, а самые, что ни на есть, магические, предназначенные для уничтожения разного рода нечисти. А нет же, опять осечка. Вообще мне в последние 2 месяца везло на придурков, иммунных к выстрелам моего верного оружия. В прошлом месяце Фэри и Гримтурс, сейчас вот этот чертов Вазубра. Как будто специально кто-то издевается надо мной, подсовывая подобные задачи. Хотя я привык обычно действовать самым примитивным и изящным образом, посылая любой твари пулю в лоб. Хорошо хоть, что размышления о чтении жизни и реакции на опасность работали в моем сознании параллельно, и я успел отбежать на изрядное расстояние, прежде чем осознал бесполезность верного глока. А Вазубра, между тем, выбрался из коридора в комнату и зашипел на меня в обе глотки. Я быстро испробовал на нем поочередно тормозящее, усыпляющее и ударное заклятие, но никакого видимого эффекта весь этот комплекс упражнений не принес. Вазубра либо был защищен от любой направленной магии в силу своих природных особенностей, либо кто-то постарался и помог ему в этом, но ни тот, ни другой вариант меня не устраивали. Оставалось лишь бежать. Скиртос уже не поможешь, Мелюзе тоже, так что и мне теперь погибать от рук двухголового обжоры, лишая мир своего замечательного присутствия. Мне этого совсем не хотелось. Выжить и отомстить, так всегда говорил шеф, и он был прав. Я проскочил комнаты насквозь, слыша за спиной тяжелое дыхание гнавшего следом Вазубры, и остановился лишь в спальне прямо у кровати с балдахином. Бежать дальше было некуда. Всевозможные ответвления от известного мне маршрута я проворонил, а из спальни иных выходов не имелось. Вот как всегда, сам виноват. Попался в ловушку, причем в такую примитивную, что даже Вику не расскажешь, а ту засмеет. Вазубра возник в проеме двери и застыл истуканом, оценивая ситуацию. Да, слава богам, место для салок здесь имелось. Так просто сдаваться я не намеревался. Всегда остался шанс, что чудище утомится, не поймав меня и успокоится. К тому же в коридоре еще валялись остатки Скиртоса. Может быть, он решит сначала доесть его? Я попытался послать это внушение прямо на него. Вазубра помедлил еще несколько мгновений, но, как оказалось, тварь имела собственные суждения по любому вопросу. Не переубедить. Он распахнул обе пасти, готовясь выпустить двойную звуковую волну, от которой мне уже негде было укрыться. Я зажмурился, заткнул пальцами уши и тут же почувствовал, как самым натуральным образом взлетел, ударился об стену и упал прямо на балдахин, оказавшийся настолько прочным, что выдержал мой вес. Вот так дела! Наверное, сдвоенный рев Вазубры и произвел столь ошеломляющее действие, а пальцы, вовремя засунутые в уши, предотвратили потерю слуха. Я несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул. Вроде бы ребра целы, и голова работает как никогда ясно. Я быстро дополз до самой дальней перекладины и устроился на ней, размышляя, будет ли Вазубра ломать кровать или нет. Конечно, кровать тут же затряслась, кто бы сомневался. Мой насест заходил ходуном еще несколько секунд, и я свалюсь вниз, прямо в лапы прожорливой твари. Левитация! Вовремя я вспомнил об этом заклятии. Пробормотав скороговоркой себе под нос несколько слов, я взмыл вверх, ударившись на взлете о лестницу на потолке. Хреновые эстеты. Хотя мертвых либо никак, либо хорошо, но лучше бы у них в потолке был люк. Вазубра между тем доломал кровать, оставив лишь груду досок и разорванный в клочья матрац. Вовремя взлетел. Вот только что делать дальше? Путь к двери чудище контролировало, окно было закрыто, а Вазубра, кажется, готовился к новой атаке. Он набрал воздуха в грудь, широко распахнул обе пасти, а я интуитивно успел поставить перед собой зеркальный щит, единственное, что пришло мне в голову. Щит продержался в воздухе буквально мгновение, после чего исчез, но свою роль выполнить успел. Звуковая волна отразилась и ударила всей своей мощью прямо по Вазубре. Как говорится, не рой яму, да кто к нам с мечом и все такое. Вазубра забыл эти прописные истины. Волна вернулась к нему и прошла сквозь тело насквозь. Вазубра впал в самый настоящий, неподдельный шок. Видимо, такое с ним случалось впервые. Что любопытно, волна пощадила своего создателя, а может, он слишком крепко стоял на ногах, но от удара он уцелел и даже не упал. Зато, очевидно, сильно испугался, потому как я сверху увидел последствия. По его ногам потекла неприглядная жижа омерзительного цвета. Соприкоснувшись с мраморным полом, жижа закипела и забурлила, проедая дорогое покрытие, бетон и нижние перекрытия. Испражнения Вазубры оказались настолько едкими, что не прошло и нескольких секунд, как в полу образовалась изрядная дыра, в которую удивленное чудовище и провалилось. Из нижней квартиры тут же раздались оглушительные визги и крики, и сквозь дыру одна за другой ко мне влетели полураздетые феи, знакомые по лифту. Их крылья мельтешили в воздухе, на лицах застыл ужас, но тем не менее, вот что значит природа. Заметив меня, так и висящего под потолком, они подлетели поближе, соблазнительно изгибаясь. Но мне было не до их прелести. В данный момент меня больше занимала судьба Вазубры. «Он там?» – спросил я. «Был, потом провалился этажом ниже», – охотно ответила одна из фей. «Приятно было познакомиться, дамы, но мне пора». Я попытался поклониться в воздухе. Это получилось не особо изящно, но меня извиняло отсутствие практики. Феи захихикали, быстро оправившись от потрясения. Я слевитировал в дыру, оказавшись в квартире фей, посреди которой обнаружил дыру номер 2, и нырнул туда без раздумий, как прыгун с вышки. Но и этажом ниже меня поджидала очередная дыра в полу. К счастью, в той квартире никого не было. Вазубра, кажется, никак не мог остановить ядовитые испражнения своего тела, проваливаясь все ниже и ниже через этажи. Я гнался за ним, пройдя насквозь весь дом и подземную парковку. Но мне не повезло. Провалы привели меня прямиком в городскую канализацию, из которой пахнуло таким мощным духом, что лезть туда я не решился, лишь заглянув на мгновение сквозь очередную дыру в широкий коридор, уходящий в обе стороны. Вазубру я не заметил. Сбежал гаденыш. Но кто-то ведь натравил его на безвременно почившее семейство феи сатира. Вот бы найти ту сволочь. Ничего, отыщем. От нас еще никто не уходил.